Раздумала. Макаров поправил фуражку, усмехнулся, согнул спину. И тотчас началось нечто очень тягостно изумившее Клима. Макаров и Лидия заговорили так, как будто они сильно поссорились друг с другом и рады случаю поссориться еще раз. Смотрели они друг на друга сердито, говорили, не скрывая намерения задеть, обидеть. «Красивая — это то, что мне нравится», — заносчиво говорила Лида. А Макаров насмешливо возражал. «Да что вы! Не мало ли этого? Вполне достаточно для того, чтобы быть красивым». Сидя между ними, Клим сказал. «Спенсер определяет красоту», но его не услышали. Перебивая друг друга, они толкали его. Макаров, сняв фуражку, дважды больно ударил козырьком ее по колену Клима. Двуцветные, вихрастые волосы его вздыбились и придали горбоносому лицу, незнакомое Климу, почти хищное выражение. Лида, дергая рука в шинели Клима, оскаливала зубы нехорошей усмешкой. У нее на щеках вспыхнули красные пятна, уши стали ярко-красными, руки дрожали. Клим еще никогда не видел ее такой злой. Он чувствовал себя в унизительном положении человека, с которым не считаются. Несколько раз хотел встать и уйти, но сидел, удивленно слушая Лидию. Она не любила читать книги. Откуда она знает то, о чем говорит? Она вообще была малоречива, избегала споров и только с пышной красавицей Алиной Телепневой да с Любой Сомовой беседовала часами, рассказывая им в полголоса и брезгливо морщась о чем-то должно быть таинственном. К гимназистам она относилась тоже брезгливо и не скрывала этого. Климу казалось, что она считает себя старше сверстников своих лет на 10. А вот с Макаровым, который, по мнению Клима, держался с нею нагло, она спорит с раздражением, близким к ярости, как спорит с человеком, которого необходимо одолеть и унизить. «Пора домой, Лида», — сказал он, сердито напоминая о себе. Лида тотчас встала, воинственно выпрямилась. «Вы неудачно оригинальничаете, Макаров», — проговорила она торопливо, но как будто мягче. Макаров тоже встал, поклонился и отвел руку с фуражкой в сторону, как это делают плохие актеры, играя французских маркизов. В ответ ему девушка пошевелила бровями и быстро пошла прочь, взяв Клима под руку. «Отчего ты так рассердилась?» — спросил он. Поправляя волосы, закрывшие ухо ее, она сказала возмущенно. «Терпеть не могу таких... как это? Нигилистов? Рисуется, курит, волосы пестрые, а нос кривой. Говорят, он очень грязный мальчишка». Но не ожидая ответа, она тотчас же отметила достоинство осужденного ею. «На коньках он катается великолепно». После этой сцены Клим почувствовал нечто близкое уважению к девушке, к ее уму, неожиданно открытому им. Чувства это усиливали толчки недоверия Лидии, небрежности, с которой она слушала его. Иногда он опасливо думал, что Лидия может на чем-то поймать, как-то разоблачить его. Он давно уже замечал, что сверстники опаснее взрослых. Они хитрее, недоверчивей, тогда как самомнение взрослых необъяснимо связано с простодушием. Но, побаиваясь Лидии, он не испытывал неприязни к ней. Наоборот, девушка вызывала в нем желание понравиться ей, преодолеть ее недоверие. Он знал, что не влюблен в нее и ничего не выдумывал в этом направлении. Он был еще свободен от желания ухаживать за девицами, и сексуальные эмоции не очень волновали его. Обычные, многочисленные романы гимназистов с гимназистками вызывали у него только снисходительную усмешку. Для себя он считал такой роман невозможным, будучи уверен, что юноша, который носит очки и читает серьезные книги, должен быть смешон в роли влюбленного. Он даже перестал танцевать, находя, что танцы ниже его достоинства.